Глава 5. Ульяна. Солнце красиво садилось за горизонт, становилось прохладно. Пришлось идти подогреть чайник, взять плед, вкусняшки и керамическую кружку тыкву. В красивый стеклянный чай стал остывать слишком быстро. С комарами успешно боролась специальная спираль, но все равно так неприятно зудели, что хотелось чесаться. «Да сколько вас здесь?» — задала Ульяна риторический вопрос. Да уж нет, она будет качаться на этих качелях и любоваться закатом, но и заодно наведет порядок в своем блоге. А еще удалит миллион сообщений от Никиты. Ни на одно отвечать не собирается, хотя вопли стояли знатные даже в тексте. Голосовые вообще лучше не слушать. «Десятый час, Ульяна, где тебя носит? Приличные женщины в такое время уже дома». И таких буквально криков души нападало штук 20. «От тебя вонючки и липучки не спасут», — заметила Ульяна философски. Бывший напрягала и сильно, но пока нет кафе и личной жизни, это можно как-то пережить. А если у нее мужчина появится, по-серьезному? Тогда Никитка станет огромной неадекватной проблемой. Или, наконец-то, свалит в закат? «Все, спать!» — Ульяна широко зевнула. Вернулась в дом, заперла дверь. Оставлять все открытым, когда одна в доме, она опасалась. Хотя здесь вроде как совершенно безопасно, и двери днем так точно никто не запирает. Бойлер воду давно нагрел, и она с удовольствием приняла горячий душ. Переоделась в длинную, 100 раз постиранную мужскую футболку, в которой любила спать. Футболка была ничья, просто купила для личного пользования в магазине. Из-за этой футболки с Никиткой крупно поссорилась, тогда еще мужем был. Никак не хотел поверить, что это не футболка с чужого плеча. Все порывался выкинуть. Поставив окно в спальне на сложное открывание, Ульяна легла в постель. Перевела телефон на ночной режим и хотела поставить фильм, но от этой идеи отказалась. Глаза слипались, не хотелось перебить сон. Тишина такая непривычная стояла. Никто дверями не хлопал, лифт не шумел, никакого топота за стеной и гогота компашки во дворе. А с горластыми петухами она как-нибудь смирится. Никита еще полночи забрасывал ее сообщениями. «Почему не отвечаешь? Ты же была в сети! Я видел!» И все в таком духе. Поговорил сам с собой и сильно обиделся. «Так и останешься одна. Второго такого, как я, нету!» На экране светилось последнее от него сообщение. «Ну и слава богу!» — усмехнулась Ульяна, совершенно не расстроившись. Но что это совсем-совсем последнее сообщение от бывшего, она даже не рассчитывала. Явится же, как пить дать. Смахнула всю ночную истерику, даже не пытаясь читать этот бред, и встала с постели. Сладко потянулась. «Доброе утро!» Начиная новый день, даже не поленилась сделать простенькую зарядку. И потом пошла умываться и готовить завтрак. Солнце светило ярко, чувствительно припекая. Прекрасный летний денек. Ульяна достала майку и шорты. Вдруг получится немного загореть. Для контента этот завтрак не годился, так что просто его съела без всяких фото. Пока пила кофе, хищно разглядывала кусты кабачков. В сети уже полно мемов про эти кабачки. Пора сотворить из них что-нибудь вкусненькое. Ну что ж, планы на сегодня определились. Ульяна прищурилась. Она объявляет день оладий – кабачковые, яблочные и морковные. Приготовит по несколько штучек, отснимет сразу на 3 дня завтраки. Еще можно поискать тыкву созревшую. Если такая найдется, тыквенные оладьи тоже будут. Так-так-так. Ульяна постучала пальцем по губам. А объявлю-ка я неделю оладий. 7 рецептов, 7 постов. Сладкие, несладкие. И надо еще блюдо дня из кабачков. 30 рецептов. Мамочки, где же я столько возьму? Это был вызов самой себе. А если и не сможет, все равно об этом никто не узнает. Ульяна убрала со стола, вымыла посуду и пошлепала в кроксах в огород прямиком к кустам кабачков. «Так, мои хорошие, наросли?» Она раздвинула листья. Листья уже стали в желтую крапинку и начали подсыхать по краям. Скоро можно будет выдрать, чтобы не портили вид. А пока нужны кабачки, которых нашлось 5 штук, уже очень даже больших. Еще 3 было размером поменьше и 10 совсем мелких. Надеюсь, подрастут. Их Ульяна срывать не стала. Оттащив это кабачковое великолепие на кухню, прихватила ведерко и пошла за яблоками. Вообще-то она сегодня планировала пастилу. яблочных чипсов насушить, и грушу еще пора пощупать. Раннюю слопали уже, какая-то поздняя есть еще. Интересно, можно или нет уже ее есть? Планов громадье, дел не в проворот. Придумала тоже, в компост. Возмущенно фыркнула Ульяна. Такие яблочки шикарные. Ведро сочных яблок она набрала за 5 минут, за остальными придется лезть выше. Пока хватит. Ульяна потащила ведро на террасу. Подруга с мужем такие молодцы, удачно сделали выход из кухни. Перемыв это ведро яблок, Ульяна задумалась, а с чего бы лучше начать. Дегидратор у подруги непромышленного размера, и все туда разом не влезет. Пусть будет пастила для фото, кивнула Ульяна. Определившись, пошла за овощечисткой, чашками и блендером. Готовить на воздухе одно удовольствие, пока комары не проснулись. Но против них уже наготове вонючки. Комаров она ожидала к вечеру. А вот увидеть такую интересную картину не ожидала вообще. Это вообще как понимать? Ульяна громко и строго откашлялась, уперев руки в бока. Незнакомая женщина замерла испуганным сусликом, прижав к себе ведра. Но уже через секунду пришла в себя. Выпятила грудь, приосанилась. «Я стесняюсь спросить», — ехидно начала Ульяна. «А что вы тут забыли? И почему полезли через забор? Чем вам калитка не угодила?» «Так она заперта?» — возмутилась женщина в ответ. «Ну, заперта, да», — подтвердила Ульяна. «Наверное, чтобы посторонние не ходили, нет?» «А я не посторонняя», — начала наезжать женщина. «Я тут всю жизнь живу, и родители мои тут живут. Где хочу, там и хожу. А тебя вообще первый раз вижу. Ты кто такая?» — раскомандовалась тут. «Потрясающе». Ульяна даже не нашлась сразу, что сказать. А женщина пошла по газону к плодовым деревьям. Подождите. Ульяна ожила. Вы что собрались делать?» «Яблоки собирать», — ответила женщина невозмутимо. «Пропадут же за 2 месяца. А тебе зачем? Ты столько не съешь. Да ты не переживай. Я все забирать не буду, тебе оставлю». «Вот спасибо», — ядовито произнесла Ульяна, пораженная такой щедростью. Она достала телефон и навела камеру на незнакомку. «Улыбайтесь, вас снимает камера», — весело произнесла. «Какая еще камера?» Женщина подпрыгнула на месте, разворачиваясь к Ульяне. «Ты что делаешь?» — закричала возмущенно. «Снимаю, как вы хотите оборвать чужую яблоню без разрешения хозяев», — пояснила Ульяна. «И часто вы так наведываетесь через забор, когда никого дома нет?» «Убери телефон!» — взвизгнула женщина. «Нашлась тут папарацци! Я тут всю жизнь живу, имею право! А ты кто? Я тебя первый раз вижу!» «Я сейчас Оле позвоню». Ульяне этот разговор надоел. Что вообще за идиотизм прикрывать воровство тем, что давно здесь живет? «И полицию вызову. Будете им объяснять, на что имеете право, обчищая чужие участки». «Тьфу!» Женщина зло сплюнула себе под ноги. «Угрожать мне еще вздумала, зараза! Тебе яблок, что ли, жалко?» «Это не мои яблоки». Ульяна продолжала снимать видео. «Я позвоню Оле и узнаю. Если она разрешит, то сможете взять». «Еще я разрешения не спрашивала у всяких понаехавших», — забубнила женщина, направившись к калитке. «Понастроят усадьбу и ходи к ним на поклон. Обожрись и тресни с этих яблок». Женщина, ругаясь, подошла к калитке, подергала ручку. «Заперты же!» Очень громко возмутилась. «Так и я о чем?» Ульяна, не убирая камеру, опасливо двинулась к калитке. Был велик шанс получить этими ведрами. «Фейфа московская!» — выругалась женщина. «Совсем там охамели, в Москве этой своей. Все снимают, на всех жалуются, борзели. Там у себя и командуете, а тут нечего». Она так и ругалась, пока шла по улице к своему дому, размахивая пустыми ведрами. Ульяна остановила запись и вернулась на участок, не забыв запереть калитку. «Такая чистая!» Незамутненная наглость, просто восхитительно. Сразу же отправила видео подруге, пусть посмотрит и скажет, что нужно было делать. Вернувшись на террасу, Ульяна взялась за яблоки. И только нарезав целую чашку, вспомнила, что хотела же делать пастилу и отснять контент. «Блин», — вздохнула Ульяна, — «ладно, это в сушку. Благо, яблок хватит, если никто не соберет их в наглую». Пока раскладывала дольки в сушку, пришло длинное голосовое от подруги. «Вот ведь?» — возмущалась Оля. «И не побоялась сунуться? Это тетя Надя. Она на трассе продает всякие овощи, фрукты, грибы, ягоды. Ей все излишки отдают, когда сил на переработку нет. Нагловатая тетка. Мы когда забор меняли, все приходило, ворчало, что сплошной да высокий. Любит нос везде сунуть. Почему она тогда не собрала яблоки, пока никого не было? Напечатала Ульяна в ответ. «Сигнализация боится, а тебя просто наглостью решила прогнуть», — ответила Оля. «Ну, вообще...» — протянула Ульяна, откладывая телефон в сторону. «Только еще не хватало левых теток с участка гонять. Кажется, отпуск будет чуть более веселым, чем ей бы хотелось». Ульяна уложила в сушку яблоки, и места не осталось. Выставила таймер. С пастилой придется подождать. Зато, свободно плетая, можно заняться оладушками. Ульяна покосилась на кабачки. Значит, будут оладья, острые рулетики и омлет. Это готовится быстро и как раз контент на 2-3 дня. За это время сделает запеканку, рагу и кабачковую икру. Еще оладьи можно сделать с начинкой. Яйцо и лук или фарш. А еще лучше и то, и другое. Главное не увлечься и не наготовить в промышленных масштабах. А то кто это все есть будет? У меня сегодня на обед и ужин оладушки. Хихикнула Ульяна. Пойду хоть куриную грудку из морозилки достану. Я ж не коза, одни овощи есть. Оставив куриную грудку размораживаться, Ульяна пошла дернуть парочку морковин на оладья и найти помидоры. И еду себе приготовит, и блог будет чем заполнить. Была у ее кулинарного блога одна фишка. Рецепты Ульяна писала ручкой на бумаге, а потом делала фото. Даже почерк специально для этого себе поставила. Следующие пару часов у нее прошли в трудах. Разложить сначала продукты, потом отснять процесс приготовления, потом результат. А для этого нужно не забыть сменить сервировку, чтобы не видели читатели, как это все снимается потоком. По-разному нужно украсить, добавить разные соусы. Еще рецепты красиво написать, но это можно вечером сделать спокойно. Пока работала, успела и поесть. Ну, надо же продегустировать, что собирается подписчикам сосватать. Вдруг гадость. Жарила по несколько штучек, только чтобы сфоткать и пробу снять. Но все равно набегалась. Теперь можно и чаю попить. Ульяна упала на качели, держа в руках кружку и тарелку с яблочными оладьями, политыми сметаной. Все, у нее перерыв. Потом курица с овощами в кисло-сладком соусе.